Глава 5. Знакомство. Фаина. «Милая, ты не против познакомиться с моими родителями прямо сейчас?» Осторожно, словно сапер на минном поле, поинтересовался Эрни. «Ладно, пошли», — покладисто согласилась я. Съеденные вкусные пирожные очень способствовали моему благодушному настрою. «Спасибо, Фая», — меня окатили благодарностью во взгляде. Но в то же время я видела, что парень хочет задать еще один вопрос, только боится, что лимит его везения на сегодня уже исчерпан. «Что?» — спросила добрая я. «А ты предстанешь перед ними прямо в этом? В мужской одежде?» — мягко уточнил Эрни. «Ты уж извини, но переодеться мне не во что», — развела я руками. «Забыла чемодан с бальными платьями прихватить, когда меня в этот мир закинуло. Это был сарказм, если что». «Я понял», — улыбнулся он так, что мое сердце пропустило удар. «Красив паразит. А с такой улыбкой вообще секс-бомба ядерная». «Твои предложения?» — спросила я. «В моем доме нет женской одежды, и я не успею сейчас ее купить. Может, намагичишь себе какое-нибудь красивое платье?» Задумчиво посмотрел он на меня. «Нет, фиячить я пока не мастер», — покачала я головой. «По крайней мере, осознанно. Вряд ли твои родители обрадуются, если я выйду к ним, обсыпанная золотой пыльцой. Так что либо сам мне платье сотворяй, либо веди как есть. Объясним, что так получилось, мол, с корабля на бал». «С какого корабля?» — не понял эльф. «Волшебного», — ответила я. «Ладно», — растерянно кивнул эльф. «Позволь, я все же попробую решить вопрос с платьем». Он плавно махнул рукой в мою сторону. Моя учительница бальных танцев пришла бы в экстаз от такого изящного движения. И вместо водолазки и джинсов я оказалась одетой в атласное красное платье, расшитое золотом. А ботинки сменились удобными туфлями на невысоком каблуке. «Ух ты, красота!» — покрутилась я перед Эрни. То восхищение, что светилось в его глазах, очень польстило. «Мне невероятно повезло с женой», — искренне произнес он. «И как же я умудрилась стать твоей супругой? Что-то не припомню ни алтаря, ни моего согласия», — поинтересовалась я. «Но ты же добровольно отдала мне свой фамильный браслет», — опешил эльф. «Это и есть согласие на брак, и магия зафиксировала наш союз», — показал он на свою татуировку. «А что насчет разводов в этом мире?» — напугала я эльфа своим вопросом. «Он аж в лице переменился». «Не бывает у нас разводов. Брачные узы — это навсегда. Но ты не должна об этом волноваться. Я постараюсь быть для тебя самым лучшим и заботливым мужем в мире», — заверил он меня. «Ага», — ошалело кивнула я, — «дивный новый мир». «Ладно, пойдем. Родители и лорд Тинриэль нас уже заждались». Эрни галантно протянул мне руку, и я уцепилась за нее. В большой, роскошно обставленной гостиной нас дожидались три эльфа. Невероятной красоты эльфийка, лет 35 на вид, в шикарном белом платье с кружевами держала за руку представительного мужчину, очень похожего на Эрни. Я почувствовала, что они оба были чем-то сильно расстроены, хоть и пытались это скрыть. А в паре шагов от них стоял еще один эльф, брюнет, и тоже красавчик, лет 30. Длинные черные волосы жидким шелком рассыпались по его плечам, а взгляд умных фиолетовых глаз был устремлен на сад за окном. «Мама, папа, поздравляю вас с годовщиной свадьбы!» «Лорд Тинриэль, приветствую в моем доме!» обратился к этой колоритной компании Эрни, когда мы вошли. «Позвольте представить вам мою супругу, леди Фаю Дарситар!» Моего эльфа распирала от гордости. Челюсти родителей брюнета отвисли синхронно. «Доброго дня, богатства и процветания!» Смутившись, ляпнула я приветствие, с которым обратились к нам гномы на поляне. Глаза Эрни округлились от моей гномьей лексики, но он быстро взял себя в руки. «Спасибо, доченька!» — первой отмерла свекровь и заключила меня в искреннее объятие. «Добро пожаловать в семью, девочка!» Папа Эрни тоже меня обнял, светясь от счастья. Что ж, прием был теплым, это радовало. «Откуда такое сокровище?» — подошел он к сыну с рукопожатием. «С волшебного корабля!» — без запинки ответил мой супруг. Переглянувшись с удивлением, родители попытались разглядеть его зрачки. «Полагаю, это просто такое образное выражение», — подошел к нам брюнет. «Лорд Тинриэль, к вашим услугам». Взяв меня за руку, он вежливо поклонился и поцеловал тыльную сторону ладони, разогнав по коже горячие мурашки. А когда он выпрямился и с неохотой отпустил мою конечность, в его глазах плескался фиолетовый огонь. «Фея!» — посмотрел он на меня, как фетишист на туфельку. А родители просто потрясенно застыли с раскрытыми ртами. «Очень рад знакомству, леди Фая Дарситар. Лорд Эрни, мои поздравления с удачной женитьбой. Лорд Сенриэль, я рад, что вы остаетесь в совете. Леди Лириэль, с годовщиной свадьбы. Позвольте откланяться. Скоро увидимся», — отрывисто произнес брюнет и стартанул на выход.